Не будет преувеличением сказать, что это в высшей степени отвратительное поле боя. С одной стороны, они находятся в гроте, где почти негде стоять, поскольку большую часть поверхности занимает водная гладь. А с другой, проворные полукровки цеплялись за выступы в стенах, пользовались торчащими из воды скалами и хватались за всплывшие останки Фейл, приближаясь к отряду Туру. В то же время отряд Туру практически не мог сдвинуться с места из-за чайки и нивы. Поверхность скалы влажная и скользкая, и неосторожное падение может привести к серьезной травме. В результате им пришлось избрать следующую тактику. Тору и Акари, как два диверсанта, отбивались от атак полукровок на передовой, а чайка поддерживала их магией со спины. Кстати, Фредерике поручили стоять рядом с чайкой и нивой, чтобы охранять их. Ах! Тору принял комбо клинками скимитар полукровки, оттолкнувшегося от стены, отвел удар в бок и выбил противника из равновесия. Как только бок продолжавшего двигаться по инерции противника оказался рядом с Тору, тот пнул его, отбросив от себя. «Ах!» – кратко обронил полукровка, отлетая назад. Но не успел он даже долететь до воды, как на Тору набросился уже следующий полукровка. «Явись, сминатель!» Вспыхнул голубой свет. Сработало заклинание чайки, и полукровку сбило прямо в воздухе. Однако от самого воздуха они урон не получают, и поэтому редко кто из них по-настоящему выбывал из боя. Полукровки вытягивали отброшенных товарищей на поверхность, и те снова устремлялись в бой. Черт, поодиночке они не сильны, но... По технике ближнего боя каждый из них явно уступал Тору. Но мало того, что полукровки превосходят его по базовым умениям, их еще и много. Кроме того, как уже говорилось, отряд Тору вынужден сражаться практически без опоры под ногами. И к тому же не может сдвинуться из-за необходимости защищать чайку и ниву. Диверсантов называют быстрыми и неуловимыми. И с этой точки зрения сейчас отряд Тору сражается в полсилы. Так что... Каким он стал по счету, сказать сложно. Тору отбил атаку очередного полукровки и столкнул его в воду. И тогда на него накинулся со скимитаром тот самый полукровка, которого Тору увидел первым. Тору принял удар обоими стилетами. Этот, видимо, особенный. Этот полукровка с двухцветными черно-светлыми волосами явно сильнее остальных. Как и другие полукровки, он не пользуется сложными приемами, а в движениях прослеживается необдуманность. Но его основные умения еще выше, чем у других. А скорость реакции и сила так хорошо сбалансированы, что каждый удар оказывается резким и тяжелым. Если бы он попал под руководство хорошего наставника, то наверняка стал бы сильнее Тору. «Умри! Умри и сгинь!» Сказал полукровка с другой стороны скрещенных клинков, произнося эти слова словно проклятие. «Вы мешаете нам участвовать в войне!» «Что?» «К черту наследие! К черту изменения мира! Без войны мы лишь псевдолюди!» Отплевывался полукровка проклятиями, едва не переходя на звериный рык. «Ты...» «Но хорошо. Если есть сила, способная изменить мир, мы заберем ее себе. Использовать-то ее незачем. Мы избавимся от нее там, где ее никто никогда не найдет. И тогда снова начнется война. Мы выйдем на поле боя и докажем, что все это было не зря!» Слова противника словно заткнули Тору, и он не сразу нашелся с ответом. Конечно, он не понимал всего, что говорит полукровка, но... «Он такой же, как я». Он желал того, чтобы мир вновь заполонила война. Но... «И что ты сделаешь, оказавшись на войне?» Обратился к противнику Тору, оскалив зубы и хищно улыбнувшись. «Будешь убивать, грабить, насиловать, а затем умрешь? Это и есть твоя мечта? Твоя цель?» «Что? Смерть в резне тебя устроит? Тогда радуйся, потому что ты уже на поле боя!» Полукровка скривился. Возможно, он до сих пор не замечал, что цели и средства – разные вещи. «Если ты удовлетворился, то умри и не мешай! У меня нет времени, чтобы еще и тут засиживаться!» Взревел Тору, пытаясь усилить страх, мелькнувший на лице противника, и дать себе шанс. Свет до сих пор не вернулся, словно сетчатка глаз все еще не оправилась от ожога. Однако Виктор бежал, полагаясь на расплывчатое видение мира. «Глупцы! Глупцы!» Проклинал он все на свете, продвигаясь все дальше по коридору. От основных помещений базы на север острова уходит длинный коридор, ведущий на испытательный участок, где оцениваются умения фейкеров. Поскольку фейкеры очень сильны, испытательный участок построили так далеко в целях безопасности. Участок оборудован надзорной башней, а она в свою очередь крупным магическим аппаратом для управления множеством фейкеров. Разумеется, в бою Виктор куда слабее даже полукровки. Особенно в условиях замкнутого пространства базы. А уж в ближнем бою маг и вовсе легкая добыча. Но если он доберется туда, то сможет истребить всех никчемных полукровок. Чёртовы глупцы! Виктор добрался до входа в подвал надзорной башни, открыл толстые железные створы, поднялся по приставной лестнице и побежал по лестничным пролетам в сторону вершины. Он влетел в надзорную комнату. Магический аппарат никто не трогал, он так и остался в том состоянии, в котором его оставил Виктор. А теперь... Виктор сел на расположенное на возвышении кресло оператора, словно на трон. Достав из спинки соединительный шнур, он намотал его на шею, подключил к эмблеме и сразу зачитал заклинание, запуская основную систему. «Арве, арве, сати, сай, парве!» Виктор потянул за рычаг, и пружины раскрутили исписанную заклинаниями трубку механизма псевдочтения дополнительных заклинаний. «Жалкие полукровки!» – обронил Виктор, прокручивая в голове заклинания одно за другим. «Они всего лишь расходный материал для особых операций. Я собирался использовать и содержать их, пока не получу наследие. Да кем они меня считают?» А Виктор убедился, что коммуникационное заклинание запустилось. И начал тянуться ветвями своего сознания. Он представил себе тьму, в которой соединяется с несколькими фейкерами. На этом острове больше 300 разнообразных фейкеров, способных сражаться на суше. Все они – гомункулы Фейл, созданные Виктором и его коллегами посредством биоалхимии. Часть их мозга удалена и заменена на приемник коммуникационного заклинания. Конечно, такая замена резко снижала интеллект фейкеров, но встраивание специального приемника позволяло манипулировать даже драгунами и кракенами, что в обычных условиях невозможно. «Я покажу вам, на что способен!» Одних только драгунов, способных оказаться под контролем Виктора, больше 10. А уж если прибавить ортросов, кокатрисов и единорогов, то даже сотни полукровок он подавит без проблем. Вокруг Виктора появились голубые магические диаграммы. И вместе с этим в его голове появились изображения с глаз, доступных для контроля фейкеров. Он переключился на канал приказов, подключился ко всем и... «Громите их!» – прокричал Виктор, вжимаясь в подлокотники кресла.